и прежде всего придумать хоть какое-то оправдание для старших Такаги. Вряд ли в этот раз сработает старая песня о подпольной научной деятельности, да и не успокоит это их. «А чем задумался, Такаши?» – спросила Саика, пока мы ехали в гости к Акашитам. «Это уже стало чем-то вроде традиции. Я постоянно о чем-нибудь думаю, хотя бы и просто копаюсь в данных системы, и если Саика хотела поговорить или чтобы я просто проявил к ней внимание, то она все время спрашивает, о чем я думаю. Прикидываю, как нам объяснить нашу странную компанию Такаги и прочим любопытным. Мы не можем просто сказать им правду, я по крайней мере не хочу этого делать, а вот Сая может и решиться признаться родителям. И что ты будешь делать, если она все им расскажет?» Она выгнула бровь. «Без понятия, признаюсь ей, вообще не представляю, как следует реагировать на подобное. Скорее всего прикинулся бы, что не понимаю, о чем она говорит. Можно еще добавить, что я попытался бы заблокировать им всем память о всех ненужных подробностях, просто во избежание, но, когда я в последний раз заявил, что собираюсь стереть Саи память, это не нашло положительного отклика даже у Саика. Так что просто оставим этот момент за кадром. Ну, если тебя это успокоит, то я не думаю, что Сая будет трепать языком», попыталась приободрить меня Саика. «Я тоже, но проблему встречи с ее родителями это все равно не уберет. Благо у меня еще будет время подумать, что сказать Сайчиро. А если ничего ему не говорить, в смысле, вот этого предложения я вообще не понял. В том мире ты цеплялся за Такагисана потому, что он тебе нужен. Но сейчас все, что нас связывает, это Сая», продолжаю ее мысль, кивнул головой. «И в принципе, я могу просто заявить, что ничего не знаю, и общество Такаги мне неприятно. С чем они уже могут делать что хотят? Неприятно общество Такаги Сайчира или Такаги Сай? Моя любимая и немного ревнивая», девушка иронично улыбнулась. «Без разницы, я тоже улыбнулся». Глава 29. Как и в прошлый раз, место обитания Акашитов, а мне все еще удобнее называть их именно так, встретило нас закрытыми воротами. Правда, в этот раз в воздухе витало что-то необычное. Если до этого Акашиты явно присматривались к нам, то теперь у них происходило что-то интересное внутри. По крайней мере, все это напряжение внутренней силы я расценивал именно как интерес и попытку получить что-то, что было нужно мастерам. «Это что-то странное», — Саика нахмурилась, пытаясь понять, что же такого странное она чувствует. «В тебе просыпаются мистические чувства», — так как непонятная активность Акашитов была единственным, что изменилось в окружающем мире, я достаточно быстро предположил, что именно она ощутила. «Я рад, что наши занятия дали результат, можно сказать, что ты сделала первый шаг на пути мистика». И она удивилась, и даже с некоторым интересом прислушалась к себе. «Что теперь? Чуть позже я научу тебя отличать некоторые вещи при помощи этого чутья, а также осознанно вслушиваться в него, а не как сейчас замечать только по-настоящему яркие моменты. Подхожу к воротам и пытаюсь аккуратно их открыть, а то в прошлый раз толчок в точку приложения сил распахнул ворота так, будто я тараном в них ударил. И у меня получилось, одна створка ворот приоткрылась где-то на треть, чего нам с Саика вполне хватило. К некоторому удивлению, но нас никто не ждал, хотя почувствовать должны были далеко заранее. Более того, помимо Сигуры, которая и пригласила меня к себе, во дворе поместью отсутствовал даже ученик местных мастеров, хотя, казалось бы, выходной, еще и до обеда далеко, самое время тренироваться. Так как входить в сам особняк, особенно с учетом того, что я чувствую некоторые колебания духовной силы в нем, было бы странно, я собрал в руке немного энергии Дао, которую потом просто пустил волной вокруг себя. Все еще не совсем то же самое, что и Ки Акашитов, но и не настолько специфичная вещь, как раскрытие своей суть миру или психический крик. Акашиты мой фокус тут же почувствовали, как и Саика, но первой навстречу нам показалась не Сигуры, что и приглашала гостей, а местные адепты внучка старейшины, Миу. Девушка высунулась из жилой пристройки к Дадзё, причем реально высунулась, показав из-за сдвижной двери только голову и часть плеча. «Здравствуйте, нас явно не ждали». «Доброе утро», — киваю. «Касака-сан пригласила меня сегодня, чтобы обсудить некоторые тонкости кузнечного ремесла. Я так понимаю, что она никого не предупредила о своем приглашении». «Предупредила», — тут же заявила сама Сигуры, спрыгивая из тайного лаза за спиной у Миу. «Сигуры-сан». На это Миу испуганно дернулась, вскрикнула, а после начала отчитывать мастера. Да уж, вот в такие моменты прекрасно видно, что несмотря на суть своей силы, по менталитету никакие они не акашиты. Адепт, отчитывающий мастера, это даже на анекдот не тянет, а тут нате вам, совершенно спокойно практикуется. И даже то, что Миу внучка старейшины никак ситуацию не оттеняет. «Извините, Миу», — сказала Сигуры, не проявляя ни малейшего сожаления. «Гости ко мне пришли». «Ага, я поняла». Блондинка сразу же сдулась, поняв, что ничего своей отповедью не добилась. «Я приготовлю обед на дополнительных персон». Она все же не удержалась от шпильки. В конце концов, вот так вот при гостях намекать, что их никто не ждал и не готовился, не очень-то вежливо. Правда, Миу, в силу своей неопытности или недостатка воспитания, думает, что как раз она-то себя показала радушной хозяйкой, тогда как Сигура тут ничего не подготовила. На деле же, это просто детская подначка, которую мастер просто проигнорировала. И после этого кто-то еще будет намекать на мою социальную неприспособленность. «Позволь, я помогу тебе, Саика», следуя принятым понятиям вежливости, решила помочь хозяйке. «Да, спасибо», Миу удивилась подобному предложению, но в то же время обрадовалась ему. «Но разве вас не пригласили для чего? Кстати, кузня, хочу посмотреть», Сигура поманила меня взмахами руки. «Быть может, вы не будете спешить?» У Саика от такого чуть нервный тик не начался. «Саика, все хорошо, я выставляю перед собой руку», призывая ее успокоиться. «Я понимаю, что она ревнует и откровенно опасается, что я сойдусь с еще одной мечницей, но это правда уже странно. Да и не похоже, что Сигуры. Я не могу ждать», совершенно спокойно выдала мастерица холодного оружия. «Хочу увидеть его руки в действии». «Ты не помогаешь», заметила Миу, прикрыв лицо ладонью, в то время как Саика уже откровенно нахмурилась. «Мы с Сигурой на это только переглянулись». Догадаться, о чем подумали две школьницы, было несложно, но вот причина, по которой они хоть сколько-нибудь серьезно рассматривают подобный вариант, от меня ускользала. «Реально, за кого они нас принимают? Попробуйте смотреть меньше сериалов о несчастной любви и прочей туфте, советую им. Нам интересно обменяться опытом именно в сфере кузнечного дела. Никакого пошлого подтекста тут нет. Работает в одном нижнем белье». В ответ на мои слова Миу просто с понимающей улыбкой обратилась к Саика. «Штаны он надевал, моя же девушка очень подозрительно начала смотреть на Сигуры. Мы будем одеты нормально, я только глаза закатил». «Жарко у горна», заметила Сигуры, вообще никак не отреагировал на намек, что она предпочитает работать чуть ли не голышом. «А от искр защитит стальная рубашка. Разожжешь внутренний огонь, и не заметишь внешнего жара», посчитав ситуацию исчерпанной, я встал рядом с мастерицей меча, предлагая ей вести меня в кузню. Внутренний огонь, она обозначила вопрос не сколько интонацией голоса, сколько наклоном головы. Матун упоминал школу Феникса, но при этом вы не знакомы с понятием внутреннего огня, секреты школы Феникса принадлежат им, она кивнула. Хотел бы я знать, у кого они сами эти секреты украли, я только фыркнул. Понятие внутреннего огня есть и в христианстве, как огонь веры, что защищает праведников от внешних угроз. Знали его и древние язычники Запада, так огонь Прометея, что горит внутри гениев. Да и отшельники Тибета знали огонь на стыке двух предыдущих, духовное пламя, что порождает тепло жизни и дарует просветление. А огненная кровь, которую можно получить, испив из святого Грааля, вообще один в один с пламенем Феникса. «Покажи», подвергали меня за рукав, «пламя гениев, вообще гений». Это особый божественный дух, который сопровождает каждого человека и определяет его персональную судьбу и характер, по крайней мере в это верили древние римляне, поясняю теорию пламени гениев, пока мы направляемся в кузню. Греки же, у которых эта концепция была перенята, учили не о духе, а субстанции, которую называли огнем Прометея. И конкретному этого варианта пламени есть забавный момент – его можно зажечь и просто передать. Свои слова я тут же проиллюстрировал на месте, зажигая на руке шарик золотистого пламени, который просто протянул Сигуры. Она сначала аккуратно потыкала пальчиком в огонь Прометея, потом просто взяла его в руку, осматривая со всех сторон. Оно не исчезнет, вложенной в него силы хватит на пару часов, а потом можно будет просто влить в него немного ки, и он продолжит существовать. Ее вопрос изрядно меня удивил. Хотя я советую просто приложить этот огонь к груди, чтобы почувствовать его эффект на себе. Хочу сначала понять, она покачала головой, чтобы делать самой. Что ж, тоже неплохо. Некоторый резон в ее словах был. Приняв огонь, она сможет лишь поддерживать его в себе, и то есть шанс, что однажды она очень сильно устанет и не сможет поддерживать это пламя. Научившись же самостоятельно его разжигать, она сможет не бояться этого, да и ученикам она тогда сможет передавать это пламя. Даже интересно, заложил ли я сейчас начало школы Прометея, по аналогии с школой Феникса, это было бы иронично. А что у вас случилось, что вы так фонтанировали напряжением? Спрашиваю, просто чтобы поддержать разговор. Ученик переезжает в Дадзё, она пожала плечами и добавила, выдержав паузу чуть длиннее, чем обычно. Бедняга, ему будет тяжело нагнать разрыв по времени тренировок, я мог лишь предполагать, что же такого страшного произойдет с ним здесь, что она его жалеет. Ну не звери же местные мастера, чтобы мучить ученика, но он кажется мне достаточно способным парнем, уверен, что он быстро начнет расти в силе. Она на это ничего не ответила, только покосилась на меня, да и неудивительно, что разговор прервался, так как мы пришли. Кузня Сигури располагалась прямо у нее в комнате, вернее будет даже сказать, что ей отдали целое крыло второго этажа особняка, где она убрала все перегородки, даже потолок объединив тем самым получившийся у нее огромный зал с чердаком. О том, что она здесь не только работала, но и жила, свидетельствовал футон, лежащий на одной из потолочных балок, а также парочка мелочей, вроде плетеных корзин, где лежала сложенная одежда. За пределами же чисто повседневных вещей, сама кузница вызывала только чувство уважения к ее хозяйке. Все чистое, ухоженное и аккуратное. Много разных инструментов, но при этом ничего лишнего, вроде коллекции молотов плюс-минус одинакового размера и веса. Были только необходимые инструменты, но под широкий спектр задач. Тут можно было ковать все, от гвоздей до мечей и сложных доспехов. Было несколько механизмов, существенно облегчающих работу, но при этом все было выдержано в духе старой школы. Без труда могу представить, как мастера в традиционных нарядах совершают тут ритуальные работы, прославляя богиню ремесленников Инари или бога огня Кагуцучи. Хорошее место, говорю, пока Сигура устанавливает пламя Прометея в одном из имеющихся горнов, и тут же щедрой рукой вливает в него духовную энергию, отчего золотой огонь разгорелся подобно костру. Хочет потом попробовать обрабатывать металл на этом огне, ее предприимчивость и догадливость нравится мне все больше и больше. Многие, взяв теплый шарик огня в руки, даже не подумали, что на нем можно плавить металлы. А ведь по легенде Прометей не сам создал этот огонь, он украл его из кузницы Гефеста. Рада, что понравилось, она кивнула, начав стягивать с себя кимоно, обнажив обмотку бинтами на груди, вместо лифчика. «Зачем раздеваешься?» Я только бровь выгнул в вопросе. «Жарко», она окончательно скинула кимоно. «Я для этого и дал тебе внутренний огонь, зажигаю еще один шарик огня, который тут же прикладываю к груди девушки, благо она стояла рядом. Тепло», заметила она, прислушавшись к себе. «И жарко уже не будет», указываю пальцем кимоно, которое она все еще держала в руках. «А теперь оденься, я обещал, что мы будем одеты и предпочел бы не нарушать свое слово по мелочам». «Хорошо», соглашается Сигура, чуть улыбнувшись. Она быстро надевает кимоно и делает несколько быстрых движений, чтобы привести его в порядок. «Ты готов приступить к работе? Под чью руку клинок?» Это был единственный вопрос, который у меня был. В том, что изготавливать будем именно клинок, я не сомневался. Оружейники и бронники всегда были особой кастой среди кузнецов, а Сигура у нас мастерица именно холодного оружия. А также, смотря на подготовленную руду Томахагане, я мог с уверенностью сказать, что это не последний раз, когда я посещаю кузницу. Даже в четыре руки, два мастера не скуют клинок за пару часов. Тут и при помощи магии можно целый день возиться в попытках тонко все настроить, а уж действуя исключительно ручками и подавно. Ученик, Киничи, хороший выбор, кивнул и уже собирался приступить к работе, как из какого-то закутка высунулся очень странный зверь. Мышонок, с хатимаки, головной повязки, символизирующая у японцев непреклонность намерения и боевой дух, открыл маленькую нишу в полу, из которой достал миниатюрное копье, под свой размер. Я некоторое время молча наблюдал за тем, как мелкий зверек проверяет крепление наконечника к древку, а потом и вовсе начал полноценное обслуживание оружия. «Твой друг?» — наконец спрашиваю, немного отойдя от удивления. «Одно дело дух под видом зверя, и совсем другое вот этот вот вполне материальное животное, у которого явно есть некоторый интеллект. Может, он одержим каким-нибудь духом? Вот так на глаз я этого не определю. Татюмару, она кивнула. Круто, что тут еще можно было сказать, я просто не представляю. Думаю, он подружится с духовным посланником Ся, которого Саика таскает в кармане. Он всегда такой, поинтересовалась Миу, наблюдая, как Сигура и ее гость удаляются вглубь дома. Примерно всегда, вздохнула Саика. А у вас, всегда, разве что в последнее время она ведет себя достаточно оживленно. Не могу сказать, что меня это радует, Саика прищурилась, но тряхнула головой и повернулась к Миу. Ладно, давай я все же помогу тебе с готовкой. Да, у меня был запасной фартук. Миу, в противовес своей собеседнице, была в приподнятом настроении. Быть может, они даже смогут подружиться. У Миу появится самая настоящая подруга, мечты сбываются. Саика же мысленно убеждала себя, что все нормально и Такаши не собирается ее бросать или изменять ей. Но некоторый червячок все равно грыз. И как бы она ни убеждала себя, что Такаши можно верить, но она была девочкой и прекрасно знала, что парней достаточно просто пальцем поманить. Не с первого, так со второго раза он пойдет. Сколько раз уже она это видела, и не только в кино. На обед Миу задумала онигири с тунцом как основное блюдо, а также несколько салатов в дополнение. Обе девушки достаточно быстро включились сначала в готовку, а потом и разговор. «Как долго вы уже занимаетесь кузнечным делом?» – спросила Миу, размешивая рис для онигири. И такое количество риса не могло не привлечь мелкого Ся, который выглянул из кармашка на боку блузки Саика. «Ой, кто это? Ручной воробей, Ся?» Саика взяла духа посланника в руку и показала собеседнице. «Милашка», Миу улыбнулась. «Похож на ручного мышонка Сигуры-сан». Саика только вздохнула на подобное сравнение. «В любом случае воробей лучше мыши. Что же до кузнечного ремесла, то я вообще никогда им не занималась». Саика покачала головой. «Это Такаши просто болеет любой возможностью сделать что-нибудь своими руками. И очень страдает, когда у него нет такой возможности». «Вот как», Миу улыбнулась. «А что насчет боевых искусств?» «Занималась всю жизнь, но углубленно начала познавать только недавно, до этого больше тяготея к спортивному кендо, с самыми верхами старого стиля моей семьи. Я тоже занималась всю жизнь, с дедушкой», покивала Миу. «А твой парень, Такаши, правильно?» Миу ожидала, что Саика немного смутится подобному определению их отношений, ну или обрадуется тому, что она признает их отношения. Вместо же этого Саика на некоторое время задумалась, как будто этот ответ вызывает у нее определенные проблемы. «Камура Такаши, и тут сложно сказать», — наконец заметила Саика. «В истории Такаши вообще много пятен, над которыми ломают голову чуть ли не все его знакомые. Я не могу с уверенностью сказать ни когда он начал, ни сколько занимается. Я слышала, как его называют мастером. Это очень необычно, мастер в подростковом возрасте. А что насчет Касака-сан? Мой отец знает ее, хоть и не уверен насчет возраста. Так он говорит, что она, если и старше меня, то не намного. Ну, думаю, тут твой друг и Сигуры-сан очень похожи. Она очень талантлива и в ее истории тоже много пятен», Миу задумалась, измельчая в миске консервированный тунец для начинки онигири. «И если подумать, то я тоже понятия не имею, сколько ей лет и даже когда у нее день рождения». Понятно, нельзя было сказать, что Саика это хоть чуть-чуть обрадовала. «Надо будет предложить Такаши вновь вернуться в будущее, чтобы побыть немного вместе, только вдвоем», подумала она меж тем, уже твердо решив, что вместо бесполезных переживаний, она просто точно так же поманит Такаши пальчиком, да не один раз. Глава 30. Оторвать двух кузнецов от работы оказалось не так-то просто. Даже с учетом того, что оба понимали, что все равно не закончит заготовку сегодня, они просто не могли бросить металл как есть. Саика помнила объяснение Такаши, что количество циклов нагревания и остывания у любого металла ограничено, и первейшая задача кузнеца – выдержать нужное количество этих циклов. Ну, судя по его объяснению, выходило, что есть некое нужное количество. Сама же Саика для себя решила, что надо просто свести количество циклов к минимуму и использовать каждый цикл максимально продуктивно. Даже интересно, как бы прокомментировали подобную интерпретацию эти два любителя постучать молотком по железке. Но шутки шутками, а когда их позвали обедать, Такаши предупредил, что они не могут оторваться прямо сейчас и им потребуется минут 40, чтобы закончить. У Саика в этот момент аж глаз дернулся, так как они ни за что в жизни бы не поверила, что они там сейчас 40 минут будут один цикл вести, и ничего хорошего в голову откровенно ревнующей девушки не пришло. Но все оказалось значительно проще. Это в своей мастерской Такаши мог бросить что угодно и куда угодно, как и положено гению, властвуя над создаваемым хаосом и всегда помня, где и что лежит. Для Касаки Сигури же кузница была одновременно и домом, и чуть ли не место поклонения, поэтому она поддерживала там чуть ли не стерильную чистоту, о чем Саика сообщила Миу, крикнув, что прибраться оба ремесленника могу и позже, не обязательно заставлять всех ждать. Но даже так оторваться от работы сразу два кузнеца не могли, и их пришлось немного подождать. За время этого ожидания Саика успела немного поговорить с учеником местных мастеров, Сирахама Киничи. Такаши достаточно положительно отзывался об этом парне, с которым почти не общался, что несколько позабавило девушку. Складывается такое чувство, что он просто устал от женского общества. Но это все были исключительно предположения, что там точно творится в мозгах у Такаши, было решительно непонятно. Да и с парнем действительно было интересно познакомиться. «Так значит, ты недавно решил заниматься боевыми искусствами?» — спросила она после положенных в начале знакомства расшаркиваний. «Ну не совсем», — Сирахама смущенно потрепал волосы на затылке. «Как-то он не привык, пока еще, общаться со сверстниками, особенно с красивыми девушками. Я интересовался этим, сколько себя помню, но до сих пор мне как-то не везло на учителей». На это замечание присутствующие здесь же мастера усмехнулись, каждый в меру своего темперамента. Похоже, слова парня были приятны его мастерам. «Что ж, это знакомо», — Саика тоже слегка улыбнулась и кивнула. «Мне тоже, в каком-то смысле, повезло. Всю жизнь занималась спортивным стилем, пока не встретила Такаши, который помог мне продвинуться дальше. Я бы еще мог поспорить насчет Киничи», — хмыкнул мастер-каратист. «Ему скорее повезло не умереть во время тренировок, а не попасть сюда. Про тебя же, девочка, я могу сказать однозначно. Никаким везением там и не пахло, если верить твоему другу». «Каждому свое», — Саика на это только пожала плечами. Она не знала, как много людей посвящено в тайну путешествия во времени, а потому решила говорить максимально иносказательно. Те события были действительно ужасными, но лично меня многие беды минули стороной, и я благодарна за это Такаши. Да и, если бы не случившееся, я могла бы никогда с ним не познакомиться. Киничи догадался, что речь идет не совсем о боевых искусствах, но о чем конкретно идет речь, он догадаться не мог. «Ну, если сейчас все хорошо, то это действительно удача». Мастера Рёдзанпаку на это переглянулись между собой. Саика было любопытно, о чем они думают, но разгадать таких людей ей не светило еще очень и очень долго. Но вот ожидание закончилось, и Такаши, вместе с Сигури-сан, спустился в обеденный зал. «Прошу прощения за задержку», — сказал парень, кивнув всем присутствующим. Сигура молча сделала легкий поклон, и как-то странно она выглядела, хотя Саика не могла понять, что именно ей кажется странным в образе мастерицы холодного оружия. Зато мастера сразу просекли, что Сигура использует какую-то внутреннюю технику. «Ничего страшного», — ответил старейшина, поглаживая свою бороду. Он уже чувствовал нечто подобное и внутри поморщился от возможных проблем. «Мы привыкли, что Сигура-тян может подолгу засиживаться за работой. Нельзя бросить», — спокойно произнесла Сигура-тян. На этом все, наконец-то, уселись за стол и приступили к приему пищи. Мастера Рёдзанпаку и тут смогли удивить своих гостей тем, что напускная строгость и приличие быстро с них слетели, и они превратились просто в кучку друзей, что собрались вместе для приема пищи. Все болтали друг с другом, создавая некоторый гул, шутили. Мастер-каратист сходил на кухню за пивом. Мастер Муай-тай развлекался тем, что воровал у ученика кусочки мяса, подкладывая ему при этом свои овощи. Бедная Миу была готова со стыда сгореть, смотря на выходки мастеров, да и Саика не знала, как на это реагировать, пускай даже к ним с Такаши никто не лез. Зато сам Такаши воспринимал все даже слишком спокойно. Просто ел, поддерживал разговор и даже спас еду Киничи от посягательств, сделав мастеру Муай-тай замечание. «Достаточно, Апачи-сан», — Такаши чуть улыбнулся, отбивая выпад палочками оппонента. «Голод тоже враг, не надо мешать этой битве вашего ученика». «Точно», — гигант кивнул, как будто ему каждый раз говорят что-то подобное за столом. «Хорошо кушай, Киничи, победим врага». «Ага, спасибо», — заметил несколько сконфуженный парень, который тоже не ожидал подобной атмосферы за столом. «Ты только не зевай слишком долго, пацан, а то так и останешься голодным», — усмехнулся мастер-каратист. «То есть так теперь всегда будет?» На парня было жалко смотреть, настолько несчастным он в этот момент выглядел. «Защитник у тебя будет далеко не всегда», — посмеялся китайский мастер. «Ты, кстати, отчаянный парень, далеко не все влезли бы в процесс обучения чужого ученика. Могу себе это позволить», — сделал довольно наглое заявление Такаши. «Будь я воином, то мне действительно не стоило бы лезть не в свое дело, но я ремесленник, заодно знакомый с врачебными практиками. И я как врач авторитетно вам заявляю, скудное питание только угробит вашего ученика. Мы с Кинсием тоже практикуем», — заметил мастер джиу-джитсу, не показав ни обиды, ни пренебрежения в ответ на слова Такаши. «Я дипломированный костоправ и мануальный терапевт, а Макинсий у нас знаток традиционной китайской медицины. А что практикуешь ты?» «Знаком из традиционной медицины и с современной наукой, да и вообще много чего успел нахвататься», — усмехнулся Такаши, на мгновение прикрыв глаза. «Диплома у меня сейчас нет, но основных, чисто медицинских, специальностей две. Фармацевт и военно-полевая хирургия». На подобное заявление мастер карате присвистнул, да и мастер джиу-джитсу посмотрел на Такаши с некоторым даже уважением, как показалось Саика. Сама она в этот момент вспоминала, как Такаши собирался сам себе оперировать простреленную руку или как он готовил чудо-лекарство, что заживляло любые раны. Но после этого ее мысли свернули в сторону. Очень уж показательно Такаши выделил слова «сейчас», когда говорил о дипломе. Да и если подумать, он сам заявлял, что его первоначальные оправдания на тему того, откуда у него те или иные знания и навыки, были ложью, просто потому, что он не знал, как это объяснить. Но ведь даже после того, как Саика и другие узнали о других мирах и путешествиях во времени, новых объяснений не последовало. Она до сих пор не знает, где он учился, на кого учился и сколько учился. Даже банально, сколько этому парню вообще лет, с учетом того, что он на раз-два прыгает в другие миры, живет там, сколько ему захочется, а потом возвращается домой в ту же секунду. Вопрос без ответа. А самое главное, Саика не уверена, что хочет получить ответ на этот вопрос. Пока она думала над этим, Такаши успел разговориться с мастером джиу-джитсу и китайским мастером, обсуждая медицинские процедуры и особенности физического развития учеников. Саика, уже в который раз поймавшая себя на мысли, что не помнит имена этих мастеров, решила потом уточнить у Такаши. Китаец, вроде, Макинси, мастера муай-тай сам Такаши назвал Апачием, но это, вроде, имя, а не фамилия. Косакусигуры, Саика запомнит надолго, а вот остальных мда, даже как-то неудобно. Когда гости ушли, а вечерняя тренировка ученика была проведена, мастера Рёдзанпаку собрались на совет, чтобы поделиться впечатлениями. «Парень, конечно, наглец», — хохотнул Сакаки, отпивая из своей вечной спутницы банки пива. Хотя надо отдать ему должное, вообще не удивился битве за еду и в целом обставил свое вмешательство так, что теперь его можно хоть наглецом, хоть дураком называть, а повода для драки нет. «Ну, справедливости ради, мы и не планировали начинать битву за еду при гостях», — старейшина с легкой укоризной посмотрел на Апачия, отчего здоровенный детина потупился как маленький ребенок. «Так что тут, раз уж гости не стали поднимать волну, то и нам не надо». Удивительно, что он назвался ремесленником и врачом, а Кисамы тоже решил высказаться. Эти слова не пустой звук, кое-что он как минимум знает и, как я подозреваю, умеет. «Мастер», — кивнула Сигуры, приложив руку к груди. Хотя парень ей очень понравился, и по его словам то, что он использовал, и то, что практикуют в школе Феникса, это совершенно разные вещи, но это все же надо обсудить с остальными, просто чтобы избежать некоторых проблем. И он называет себя магом. «Синдром восьмиклассника», — хмыкнул Сакаки. «Сейчас покажу». Сигура одним движением поднялась на ноги, а потом просто запрыгнула на потолок, скрывшись за потайной нишей. «Что это с ней?» — удивился Сакаки. «Гости оставили у Сигуры подарок», — улыбнулся Апачий, который уже узнал некоторые подробности у Татюмару. «Она и сама чуть изменилась, но я не вижу». «Не видишь, но знаешь», Сакаки был максимально далек от всякой мистической фигни, хотя и сталкивался с некоторыми ее проявлениями. Татюмару рассказал, Апачи не видел смысла скрывать свои источники, и тут же угостил семечкой мышонка, который забрался ему на плечо. «Ну да, Чего я мог еще ожидать? Сакаки решил не заморачиваться и одним могучим глотком допил свое пиво. Я тоже чувствую некоторые изменения. Старейшина вздохнул и посмотрел на Маккинсия. Все в порядке, отмахнулся китаец, сохраняя внешнее спокойствие. Вот только ему даже Апачи не поверил. Пока в порядке. Очень уж мне интересно послушать, что скажет Сигуры, да и самого парня надо бы расспросить. Тун предупреждал нас, что парень знаком с техниками Феникса, а Кисами тоже был чувствительным к тонким материям, специфика стиля. Да, мы даже сделали запрос в главный храм ордена, чтобы узнать, что именно он использовал и действительно ли это был секрет ордена или, как и заявил парень, что-то другое. Маккинси продолжал изображать из себя буддийского монаха, и я допускаю, что ему попался просто потомок древнего отступника или изгнанника, которых было немало, у которого парень и научился некоторым тонкостям. Но это нужно еще проверить, да и потом есть варианты того, что стоит сделать. У меня такое чувство, что я упустил минут 30 разговора, заметил Сакаки. Ту самую, где вы заявляете все те вещи, которые обсуждаете. Остальные мастера уже планировали немного пошутить над каратистом, который принципиально не развивался в тонкие материи, предпочитая максимально прямолинейный и грубый стиль, но почувствовали, что Сигуры возвращается, неся с собой тот самый дар от гостей. Это не значит, что шутки отменяются. Раз уж Сакаки такой принципиальный в своей простоте, то над этим грех не посмеяться. Возвращение мастерицы любого холодного оружия было похоже на ожившую сказку. Она шла, неся в руках самый натуральный костер. Вот только пламя было золотого цвета и никаких видимых источников огня не было. «Если эта хрень меня укусить, то я буду орать и пинаться», — предупредил Сакаки, припомнив последнюю свою встречу с мистической хренью. Он тогда чуть не сдох в том баре, где надеялся просто пропустить пару бокалов пенного, а в итоге нарвался на таких тварей, каких только в кино показывать. И как этот парень, Такаши, объяснил это, Ма очень удивился, увидев подобный фокус. Он много читал о подобном, но сам не видел, хотя определенная легенда о подземелье храма ходила. При этом по ощущениям огонь в руках Сигуры все еще напоминал внутренние техники Феникса. Огонь гениев у римлян, огонь Прометея у греков, коротко пересказала Сигуры. Прометей, Акисами задумчиво огладил подбородок ладонью. По легенде это титан, подаривший людям огонь, а по некоторым легендам даже создавший людей. Очередное громкое название, усмехнулся Сакаки, что все еще недоверчиво косился на странный огонь. Может быть, а может быть, что в этом есть какой-то смысл, задумчиво проговорил Ма. Лично я никогда не видел ничего подобного, но легенды о подобном огне слышал. По идее он дает бессмертие. Так, жирный подарок, если бы каратист не допил свое пиво, то точно поперхнулся бы. Нет, Сигура покачала головой. Защищает, помогает. Как-то связано с жизнью, но не бессмертие. Я чувствую, что проясняет разум. И есть другие особенности, о которых я пока не знаю. Сигура постаралась как можно точнее пересказать слова Такаши о внутреннем огне. Слова Кинсия, что о подобном в Ордене Феникса только рассказывают, успокоили мастерицу холодного оружия. Конечно, какому-нибудь кровожадному ублюдку даже этого хватило бы, для попытки выпытать у путешественника во времени все его тайны, а потом убить, но таких людей в Рёдзанпаку не держали, и никто подобного не поддержит. Хотя, опять же, будет очень странно, если Орден, впоследствии, не попытается наладить связь с Такаши. Знания о подобных техниках на дороге не валяются, а тут парень спокойно делится чем-то подобным. Это просто не может не привлечь к себе внимание. Значит, есть целый ряд похожих техник, что отличаются лишь в деталях, покивал старейшина. Если отличаются, поправил его Кинси. Они не могут не отличаться. Сакаки только глаза закатил на подобное заявление. Ох уж эти тайные храмы с их тайными техниками. И ежу же понятно, что были тайные ученики, отступники, подражатели и просто мастера, которые не делали тайны из своего искусства. Если немного покопаться в истории, то карате тоже вырвало из какого-то там китайского боевого искусства, и что теперь, ему тоже держать ответ перед каким-то там орденом за техники, которые он использует. Действительно, даже простой удар рукой или ногой у нас у всех хоть немного, но отличаются в исполнении, Акисами поддержал своего друга и собутыльника. Просто мне нравится думать, что великий Феникс действительно существовал и передал основателю ордена некоторые техники. Кинси пожал плечами, всем видом демонстрируя, что он не хочет спорить или что-то доказывать, и что именно обучал и других пользователей похожих техник. Ага, Сакаки даже хохотнул на подобное. Вот забавно будет, если ваш Феникс, этот западный Прометей и библейский бог будут одним лицом. Представляю, как это порвет шаблон некоторым личностям. И как тебе настоящие мастера боевых искусств? Спрашиваю у своей девушки, пока мы шли к станции монорельса, чтобы разъехаться по домам. Они большие оригиналы, Саика была достаточно дипломатичной. Лично я, про себя, называю их маргиналами. Они те еще безумцы, с точки зрения нормальных людей. Но для мистиков в целом ничего необычного. Это грубо, Такаши, вопреки своим словам Саика улыбнулась. Особенно в свете того, что ты сам мистик. Да, но я не настолько эксцентричен. Саика пришлось приложить некоторые усилия, чтобы не рассмеяться. Многие знакомые Такаши, даже те, кто не знаком с мистической стороной его талантов, отмечали его необычность. Даже в мыслях Саика предпочла не называть своего парня странным. Если же знать о некоторых особенностях Такаши, то даже обсуждаемые мастера теряются на его фоне. Как по мне, ты был очень рад посетить их сегодня. Саика все же не отказала себе в маленькой подколке. «Люблю работать руками», — Такаши кивнул. «А уж работать в паре с настоящим мастером вдвойне приятно. Это чем-то похоже на поединок с достойным соперником. То есть вы соперничаете во время работы? Мы учились друг у друга и оттачивали мастерство. Саика не была дурой, а потому такие вопросы от нее было слышать странно. Хотя, помня, как она всегда относилась к девушкам, которые проявляли ко мне хоть какой-то интерес, несложно догадаться, что сейчас творится у нее в голове. Саика, ты же помнишь, что люблю тебя». «Угу», — она кивнула. Сложно было сказать что-то еще в подобной ситуации, так как подобный разговор у них был уже не раз и не два. «Просто ты не понимаешь, Такаши, как это выглядит в глазах любой девушки. Возможно, я и не хотел понимать, как это выглядит со стороны девушки. Хватает мне того, что у меня периодически прорезается мышление представителей самых разнообразных рас. Хочешь вернуться в будущее, где мы сможем посвятить только друг другу сколько угодно времени? Только недавно об этом думала». Она остановилась и сразу же потянулась за поцелуем, помня, как произошел перенос в прошлый раз. Уже имея якорь в том мире, повторно проводить тантрический ритуал было совершенно не обязательно, но кто я такой, чтобы отказать девушке в поцелуе? Глава 31. С победы над боссом первого этажа прошло 3 месяца. Как я и обещал Саика, мы вернулись в ту же секунду, когда и покидали этот мир. Так что эти 3 месяца мы с Саика вместе с другими игроками покоряли виртуальную крепость. Формирование переднего края, высокоуровневых локаций, куда совались только те, кто был готов рискнуть собой в попытке пройти игру, серьезно облегчило дело. Резко сократилась конкуренция за особые награды, за редкие квесты и уникальное снаряжение. Помимо хорошего снаряжения, резко стали увеличиваться и уровни бойцов переднего края. Между ними и прочими игроками постепенно образовалась настоящая пропасть по силам. В итоге, если первый уровень покоряли 2 месяца, то после него еще за 3 месяца было покорено 28 уровней. В течение этого времени произошло много самых разных вещей. Например, я все же начал потихоньку обучать Кирита искусству адептов виртуальности. Сходу раскрывать ему мистическую сторону мира я не стал, все равно бы не поверил, но некоторые хитрости и способы продавить своей волей виртуальную реальность я ему показал и не стал запрещать раскрывать этот секрет другим. Парень и сам оказался разумным и трепаться не стал, даже после того, как у него начало что-то получаться. Виртуальный мир поддавался воздействию мага значительно проще, чем реальность, а потому идеально подходила для обучения ученика. Уже через пару месяцев тот начал показывать некоторый результат, который уже мог использовать, в том числе и в бою. Особенно сильно эти умения помогли нам на 25 этаже, босс которого был неожиданно живучим. Реально, мы его почти сутки ковыряли, попеременно оходя в дальний угол арены, чтобы перевести дух. Благо, туша оказалась живучей, но не особо кусачей, классический танк. Но даже так у него было значительно больше очков жизни, чем у босса 24-го, и даже 26-го и 27-го этажей. В штабе армии освобождения Айнкрада, простите меня боги, даже предположили, что каждый 25-й босс будет усиленным иметь свои специализации и отличительные способности. Предположение, конечно, на уровне тычка пальцем в небо, но народ волновался и даже откровенно боялся. Как будто нам и без того не хватало проблем. Хотя это все шло фоном в течение этих 3 месяцев, куда интереснее было другое. Как раз во время покорения 28-го этажа Кирита, который все это время был идейной одиночкой, все же решил присоединиться к одной из гильдий, о чем нам Саика сообщила крыса Арго. Неожиданно, заметил я, пока мы сидели в палатке, чем-то напоминающей юрту монголов. 28-й этаж крепости носил говорящее название «Волчья равнина» и был выдержан в духе кочевой орды. Местные поселения представляли из себя стойбища кочевников, и даже местные монстры были не так сильны поодиночке, но ходили хотя бы небольшими группами. В подземельях же группы врагов были действительно большими, что серьезно осложнило проход уровня. «Ты ведь сам пытался заманить его в свой отряд», — с усмешкой заметила крыса. «И, как видишь, его здесь нет». «В какую хоть гильдию вступил наш одиночка?» «Черные кошки полнолуния», — улыбка крысы стала шире, а попытался вспомнить эту гильдию, но не среди групп переднего края, не среди тех, с кем сотрудничала армия, такой гильдии не было. «Довольно приметное название, но мне незнакомое», — заметила Саика, макая лепешку из кислой муки в плошку с маслом, местная еда, которую можно было заказать в любой таверне. На вкус, кстати, весьма недурно, особенно если сдобрить масло специями или толчеными сушеными ягодами. Мы с Саика сейчас как раз отдавали должное смеси с ягодами, получилось что-то вроде пирожного, но не слишком сладкого. Даже Арго заинтересовалась этим блюдом, но у меня ничего спрашивать не стало. Скорее всего, рассчитывает потом узнать подробности у Саика. Девчонки любят периодически посекретничать между собой. Так что ты можешь рассказать нам про этих кошек? Догадаться, что именно хочет сделать торговка информацией, было несложно, и в принципе, это та информация, которую я готов купить. 100 000, тут же назвала она цену, которая была большой даже для бойцов переднего края, чей заработок увеличивался с каждым покоренным этажом. «Идет», я согласился, не торгуясь. Мы с Саика не бедствовали, да и Марго не занималась пустым накопительством, пуская деньги в ход, в том числе и для добычи информации у НПС, которую затем распространяется бесплатно среди игроков. Можно сказать, что я вкладывался в общее дело, да и интересно мне было, кто же смог сломить крепость одиночества моего ученика. Гильдия среднего уровня, сформированная членами одного и того же школьного компьютерного клуба. Всего 5 человек их было, пока Кирибо не стал 6-м. Черныш встретил их на 20-м уровне и спас ребят от монстров. Арго поморщилась, прежде чем признаться. «Единственное, что я не знаю, так это за каким чертом он спустился на такой низкий этаж. Бывает, что для прокачки предметов тебе нужны ресурсы с предыдущего этажа, или даже нескольких уже пройдены. Но он так и не сказал мне, что он там искал. Ну, даже не знаю, Саика, как и я, знали, что Кирита искал на пройденных этажах, вот только Арго в это никто посвящать не собирался. Поэтому моя нареченная попыталась, крайне неубедительно, соврать. Если это какая-то мелочь, то скрывать это не было смысла. Если же что-то интересное, то Кирита-кун тем более не стал бы оставлять это только для себя, а поделился бы информацией со всеми. Чего не знаю, того не знаю. Он только попросил передать вам, что нашел тех, кого искал, что бы это ни значило, недовольно буркнула Арго, с подозрением осматривая нас. Мне же очень захотелось кинуть в нее куском лепешки. И ты решила сказать об этом, только сейчас, честное слово, уже почти полгода в смертельно опасной игре, а у некоторых до сих пор детство в жопе играет. А это что-то значит? Тут же встала в стойку торговка информацией. Иди гуляй, Арго, тебе доверять секреты нельзя. Я покачал головой и встал с ковра, на которых мы сидели. Саика, передай Масабура, чтобы собрал всех глав в Ранбару завтра вечером. У нас появилось очень важное дело. Кирита познакомился с черными кошками полнолуния случайно. Так уж получилось, что человеческая глупость и скотство неистребимы, а потому даже в условиях смертельной игры, когда их всех могут в любой момент убить, находились умники, что становились преступниками. Кирита искренне не понимал логики этих людей. Деньги можно было добыть из монстров или с ремесла. Можно было даже вообще никак не взаимодействовать с игровой системой, а попросить помощи у армии. Как бы Такаши, что и послужил становлению этого общества, не плевался от армии, но эти ребята действительно помогали людям. Можно было заниматься бюрократией, присматривать за детьми или даже служить в почтовой службе или писать статьи для новостной газеты. Множество вариантов как для безопасной, так и для довольно комфортной жизни. И некоторые из этих вариантов даже не взаимоисключают безопасность и комфорт. Но все же находились те, кто воровал, и те, кто убивал. Именно поиском одной организованной группы убийц, которые даже основали свою гильдию, «Веселый гроб», и занимался Кирита. Гробовщики, как их уже успели прозвать для краткости, успели наделать столько шума, что это дошло даже до переднего края. И если с прочими преступниками армия обычно разбиралась сама, то в этот раз был организован особый совет с высокоуровневыми гильдиями переднего края, с намерением собрать самый настоящий рейд на гильдию убийц. И обычно, в таких случаях можно было просто заплатить некоторым НПС за информацию. Айнкрат карал многие преступления сам, особенно преступления на сексуальной почве. В остальных же случаях игра фиксировала сам факт преступления и позволяла купить эту информацию у любого трактирщика, стражника или представителя теневых гильдий. Продавались как ники преступников, название гильдий, информация о преступлениях и примерное местоположение. Вот только местоположение гробовщиков было очень странным. Это был первый случай, когда НПС не могли с уверенностью сказать даже на каком этаже находится преступная гильдия. Кирита, поначалу, даже подумал, что мир Саа просто лагает, но подсказку неожиданно нашла Асуна. Знакомая Кирита еще с первого этажа, смогла социализироваться и даже подыскать себе гильдию по вкусу. Она же и выдала гениальную в своей простоте фразу: «Если их нет на каком-то этаже, значит они между этажами». То, с какими лицами они тогда с Такаши переглянулись, очень повеселило всех присутствующих. Дело было на том самом совете глав больших гильдий. Кирита тоже как-то затесался в эту компанию, даром, что был одиночкой. Но его на переднем крае знали все, все же он участвовал во всех рейдах на боссов, что многое значило, и на место в рейде на убийц он тоже мог рассчитывать. В итоге Такаши набросал список данжей, где было более или менее реально прятаться от монстров на постоянной основе, и снял с пальца рарное кольцо, повышающее ловкость с очень вкусным бонусом на парирование, которое положил поверх списка. Это была награда для любого желающего отправиться на разведку. Уже это было удивительно, но когда Хитклифф снял со своего плеча рыцарский плащ, с не менее жирным бонусом к защите, Кирита согласился на задание быстрее, чем успел подумать об этом. Был, конечно, шанс, что на столе появилась бы третья или даже четвертая рарка, но был куда больший шанс, что такая вкусная награда просто утечет в руки другому человеку. В общем, так он и ушел с переднего края, сначала, чтобы прокачать навык скрытности, ради которого отказаться от навыка двуручные мечи, который Кирита прокачивал исключительно ради бонуса к силе и здоровью, а потом и по данжам, указанным Такаши. Жалко, конечно, бонусы от навыка, но он не первый раз тасует свои навыки, и после сразу двух крутых рарок, которые останутся с ним на ближайшие этажа 3, корректировать свой билд все равно придется. Потратив несколько дней на то, чтобы прокачать навык до уровня основных навыков, Кирита начал планомерно проверять все данжи из списка Такаши. Ему повезло, и уже на 20 уровне он нашел убежище веселого гроба. На пути же из данжа в город 20 этажа Кирита и встретил ребят из черных кошек полнолуния. Он хоть и был одиночкой, но сразу заметил проблемы в балансе команды. Их было пятеро, но только один мог сражаться в первом ряду, парень с палицей и щитом, стальные, вор с кинжалом, парень с двуручным посохом и два копейщика. Когда хитпоинты воина с булавой сильно снижались, подменить его было некому. В результате все, что могла эта партия, медленно отступать. Используя навык «Внимательность», Кирита оценил количество жизней этой группы, и по его мнению они вполне могли бы справиться с текущей ситуацией сами, но всегда есть возможность ошибки, да и просто еще одна пачка монстров, скорее всего, поставит точку в существовании этой группы. И немного поколебавшись, Кирита все же решил помочь. «Эй, вам помощь с передней линией!» Этот окрик чуть не стоил бойцу с булавой жизни, так как он, от большого ума, отвлекся от монстров, чтобы посмотреть, кто там ему помощь помогает. Эта оплошность парня была наказана парой ударов, один из которых еще и выбил крит. Он выжил, но вот шансы пережить этот бой без отдыха и лечения стремительно приближались к нулю. Понял это и капитан отряда, что тут же кивнул. «Если тебя не затруднит, но, пожалуйста, отступай сразу же, как будешь ранен». «Какой вежливый», — хмыкнул про себя парень, что уже успел прославиться как черный мечник. «Японская вежливость, конечно, японской вежливостью, но к запуску Эйнкрада подключились и некоторые иностранцы, которые не уставали удивлять коренных японцев своими повадками. Но главное, на переднем крае был Такаши, крайне спокойный и даже отстраненный человек в мирное время. Он мог такими матами гонять людей на передовой, какие Кирита слышал только в зарубежном кино. При этом любые претензии к Такаши по поводу вежливости встречали простой ответ. Знаешь, почему Япония проиграла русским в Маньчжурии, а американцам на море, во время Второй мировой? Со своими фирменными учительскими нотками спрашивал он. Потому что средняя длина японской команды составляла 10,8 символов, в то время как длина американской команды 5,2. У русских средняя команда обычно была 7,2, но в критических ситуациях русские переходили на ненормативную лекцию и средняя длина команды становилась всего 3,2 символа в команде. Поэтому я ругаюсь не потому, что мне это нравится, а потому, что это удобно и эффективно. Кстати, сленг профессиональных игроков преследует ту же цель – сократить длину команды, но сленгом владеют не все, а вот матюки известны любому. После такой отповеди весь передний край начал осваивать более простые и короткие команды, да и игровой сленг все плотнее входил в массы. Хотя на грязную речь скатывались единицы и даже сам популяризатор этого, Такаши, стал ругаться меньше, переходя на сленг, когда был уверен, что его поймут. Ребятам противостояла стайка гоблинов, что настолько далеко отставали от противников, с которыми Кирита сражался на 28 уровне, что он легко смог бы расправиться с ними парой приемов мечника. Вот только он очень не хотел запускать мельницу слухов. Не дай бог веселый гроб узнает о проходчике, что что-то вынюхивает вокруг их лёжки. А то, что слухи пойдут, Кирита ничуть не сомневался, а то и не только слухи. Когда высокоуровневый игрок появляется на нижних уровнях, это в принципе считается дурным тоном и привлекает внимание. Такой игрок может даже угодить в выпускаемую игроками газету. Такое сложно не заметить. Так как Кирита не спешил аннигилировать несчастных гоблинов одним комбо, он успел даже поменяться с парнем с палицей, который пополнил запас здоровья с помощью зелий, и смог самостоятельно добить гоблинов, получив с них опыт и лут. Тут же вся пятерка игроков начала бурно радоваться, чем удивила сдержанного Кирита. Они хлопали друг друга по плечам и всячески восторгались достигнутой победой. Кирита не ожидал такой беспечности, привыкнув к обычной напряженности переднего края, а потому сдержанно кивнул на все приветственные и благодарные поклоны от ребят. И только оглянувшись вокруг и убедившись, что прямо сейчас враг ниоткуда не выскочит, Кирита понял, насколько похоже на Такаши он себя повел в этой ситуации. Мысленно хмыкнув на эту тему и представив, как бы Сугуха отреагировала на такое его поведение, он постарался улыбнуться. Теперь главное как можно натуральнее изобразить из себя социально успешного нормиса, а не бета-тестера с переднего края, что общается с самым странным парнем во всем Майнкраде. Всем привет, я Кирита. И уж простите, что не представился раньше, мне показалось, что вам нужна помощь. В то время, пока этот поток сознания изливался из его рта Кирита, он понял, что с отыгрышем нормального школьника он провалился буквально с первых же слов. Ему было просто физически стыдно. Что это за клишированная фраза героя сёнэн аниме? Но спасенная группа тогда восприняла все это как должное. Единственная девушка в команде, которая до этого держалась чуть в стороне и вовсе поклонилась еще раз. Спасибо, правда, спасибо. Я уже думала, в общем, когда ты пришел к нам на помощь, я очень обрадовалась. Правда, большое спасибо за помощь, повторяла она. Стой, Сати, попытался успокоить ее парень с посохом. Все закончилось хорошо. Да, все хорошо, поддержал Кирита. Хотя я бы не сказал, что все уже закончилось. Для начала надо бы добраться до безопасной зоны. Не знаю как у вас, а у меня осталось не так много зелий лечения. Так что, если вы не против, я бы прогулялся вместе с вами. В ответ на это незатейливое вранье парень с посохом, который был если не лидером, то точно самым говорливым и пробивным, посмеялся и кивнул. Мы будем рады. В тот момент, решив просто проводить этих бедовых ребят до безопасного места, он и не думал, что в итоге согласится вступить в их гильдию. Довериться этим ребятам настолько, что раскроет им свой уровень и даже, частично, цель прихода на более низкий этаж. И уж точно он не ожидал, что в итоге сблизится с Сати, откровенной плаксой, что боялась даже низкоуровневых монстров. Глава 32. Найти Кирита можно было достаточно легко, Надо было просто одеть вещи попроще и написать ему личное сообщение с просьбой о встрече. Так как задание, с которым его отослали с переднего края, не было шуткой, Кирита отозвался почти сразу и скинул название таверны, в которой снимал комнату. Я переместился в город порталом, и стоило мне только выйти из сверкающей сферы, как тут же зашагал по прямой, даже не глядя по сторонам. Полная иллюзия того, что я выхожу из этого портала чуть ли не каждый день, даже не задумываясь над тем, где выхожу и куда мне надо. Игроки переднего края уже давно подозревали, что у гильдии убийц есть свои глаза и уши в городах, по крайней мере на тех этажах, где они промышляли. Поэтому о предосторожностях мы договаривались заранее. Лучшим вариантом, конечно, было бы послать сюда кого-то менее приметного, чем я, но пока работаем с тем, что имеем. Поэтому я и старался привлечь к себе как можно меньше внимания, авось не заметит. В какой-то степени это было даже забавно, полагаться на авось, если бы не контекст в виде кучки ублюдков, что убивают других ради веселья. Во всем этом, кстати, нам на руку играет и присоединение Кирита к гильдии. Даже если кто-то узнает меня, это не должно будет сходу вызывать удивление, я всего лишь навещаю друга. Таверна, где меня ждал Кирита, называлась «Лунная фляга». Я помнил это местечко, когда передний край еще был на 20 этаже. «Лунная фляга богини Чинье, вода из которого дарует бессмертие». Я тогда усмехнулся этому названию и даже несколько раз приводил сюда Саика, чтобы пообедать. Бессмертия местные напитки не давали, но кормили в данном заведении неплохо. Что удивительно, там была исключительно европейская кухня, несмотря на китайские ассоциации в названии. Я вошел в таверну и нашел Кирита, сидящего за одним из столов. Он уже ел мясо, отрезая кусочки от тибон стейка и запивая все это красным вином из стеклянного стакана. «Напомни, сколько тебе лет», — говорю ему вместо приветствия, садясь на место напротив. 14, скоро будет 15, совершенно спокойно ответил он, делая из своего бокала демонстративный глоток. Вино все равно не настоящее, и не пьянит. Тебе надо меньше общаться с Асуной, а то ты уже повторяешь за ней глупости вроде настоящего и ненастоящего. Жестом подзываю НПС-официанта, миловидную девушку, в наряде стилизованном под сельскую местность альпийского региона. «Мне, пожалуйста, темного пива из Ауербратин». Услышав название блюда, Кирита поперхнулся, подавившись своим ненастоящим вином. Но стоило ему прокашляться, как он недоверчиво посмотрел на меня. «Что?» – спросил он. «Раз уж ты глушишь вино, то я буду пиво», – пожимаю плечами. «Оно тут весьма неплохое, я уже пробовал». «Не, я про этот», – он несколько раз открыл и закрыл рот, силясь что-то произнести, но потом отказался от этой идеи. «Арбайтин, Зауербратин, это просто кислое и жаркое, хотя тут его готовят по-своему. Местные просто запекают мясо, которое режут затем большими кусками и поливают сверху кисло-сладким соусом. Вообще не оригинальный рецепт, но вкусно». Я не совсем понял его удивление. «И это блюдо есть в меню, там слишком много иностранных названий». Разговор шел естественно, при том, что я смотрел четко в глаза парню, а он чуть выше и в сторону от моей головы, проверяя зал, нет ли рядом подозрительных людей. Все это уже начинало напоминать какой-то шпионский фильм, причем не лучшего качества. Есть разница между разумной предосторожностью и паранойей. Получив свой заказ, я сделал щедрый глоток пива, прежде чем отдать должное мясу. Меня могли засечь у телепорта и могли бы проследить до сюда, но я не заметил слежки и никто не зашел в таверну после меня. «Слежка могла бы вестись за мной», — предположил он. «И ты не заметил ее за несколько дней?» Я не очень верил в подобный вариант. Это было бы очень странно. В ответ на мое замечание Кирита вздохнул и чуть расслабился, впервые не мельком, а прямо посмотрев на меня. Я только отсалютовал ему кружкой, которую тут же опрокинул в себя целиком. «Если кто-нибудь спросит, то это наследие навыков дворфийских мастеров-кузнецов, технологиями которых я пользовался во время ковки меча из метеоритной стали. Официант, еще пиво. Для наглядности машу пустой кружкой. Мне кажется, или ты привлекаешь к нам слишком много внимания», — спросил Кирита тихо. «В этом весь смысл — вести себя естественно. На будущее, если тебе придется вести переговоры с мутными личностями, обязательно выбирай максимально многолюдное место и веди себя достаточно заметно, чтобы люди обращали на тебя внимание, но не выгнали из того места. Это не только спасет тебе жизнь в случае, если мутная личность окажется мудаком, но отведет от вас любое подозрение. «Ты не представляешь, насколько мне интересно, откуда ты это знаешь?» Он покачал головой. «Но я, пожалуй, не буду этого спрашивать. Давай лучше вернемся к весельчакам». Дальше разговор шел четко и по делу. Как и предполагал Асуна, эти психи действительно спрятались между этажами летающей крепости. Донжон между 20 и 21 этажом был особенным. Вместо привычного лабиринта, фактически полая башня с обломками этажей и зал, соединенных шаткими мостиками. Зачищать это место было невероятно сложно, всегда был шанс упасть в пропасть или банально заблудиться в хитросплетении надстроек и переходов. Удобное место, есть где спрятаться, и игроки туда очень редко суются. Да и убивать неудачников, что все же решили покачаться в этом данже, тоже можно, не привлекая к себе никакого внимания. Не вернулся человек оттуда, так разбился, вот и весь сказ. Как далеко ты зашел? Мне было действительно интересно, насколько этот парень не дорожит своей головой. Для рейда хватило бы просто обнаружить следы, и уже большая сводная группа все проверила бы. Но это могут понять люди разумные. А что насчет моего дорогого ученика? Я знаю, где примерно они засели и примерно сколько их там. Он поморщился. Дальше я не полез, слишком опасно. Уже то, что ты добыл, было опасным. Я только усмехнулся. Ты настоящий сорвиголова, Кирита. Это плохо. От моего замечания он запнулся. Это достаточно опасно, чтобы многие из твоих друзей и даже просто знакомых не одобрили бы твой поступок, но это полезно для нашей затеи, отвечаю ему честно. Как твой друг, я рад, что ты нашел для себя гильдию. Быть может, они смогут чуть остудить твою горячую голову. Кирита в ответ только хмыкнул и начал болтать остатки вина в стакане. Кажется, он совсем не услышал первую часть моей реплики, сосредоточившись лишь на словах про гильдию. Да, странно получилось, но я тоже рад, что встретил их. Он отставил стакан в сторону, так и не став допивать свое вино. Знаешь, такое чувство, что у меня появилось местечко, где можно просто отдохнуть и залезать раны. Не знаю, я пожал плечами. Мне всегда было тяжело понимать окружающих и отдыхать и восстанавливаться, я предпочитаю в одиночку.